Здравствуйте, мы продолжаем курс лекций по феноменологии радикального субъекта. Сегодня мы перейдем к следующей части нашего цикла и рассмотрим, как тематика радикального субъекта появляется, возникает в немецкой классической философии, прежде всего у Фихте. Прежде чем перейти, собственно, к Фихте и к его связи с феноменологией и его учения, его версии учения о радикальном субъекте, давайте посмотрим, что происходит в структуре субъектности на ранних этапах философии нового времени, в тот период, который отделяет Средневековье и Возрождение в Парацельсе и Бёме от нового времени. Во-первых, надо обратить внимание, что, как мы видели еще в курсе феноменологии Аристотеля, проблематика радикальной субъектности оказывается маргинальной, и, в общем, еретической еще в схоластике, в эпоху мастера Экхарта, Сойзе и Таулера. Эта проблематика оказывается на мистической периферии европейской схоластической философии, и вот эта августиновская тема «Abditus mentis», внутреннейшего человека, «homo intimus», отходит на второй план. Потом она вспыхивает в немецкой теологии, в тексте, в общем, составленном в духе рейнских мистиков и приписываемом Таулеру в раннем протестантизме. В частности, сам Лютер испытывает большой интерес к Deutsche Theologie, к этому, он считал, что это Таулера текст. Соответственно, сам Бёме тоже принадлежит к такому мистическому, теософскому течению внутри протестантизма. И, соответственно, проблематика радикального субъекта не просто никогда не находилась в центре западноевропейской мысли, а схоластической даже в Средневековье, но она вспыхивала. То вспыхнет, то погаснет, то станет более акцентированной, то отойдет на периферию, но не исчезала никогда до конца. Практически то же самое мы видим и в новое время, где очень сходный баланс отношений к радикальной субъектности, принятие, интерес к нему и, наоборот, безразличие и отвержение, повторяется уже в новом контексте, в контексте философии нового времени, в контексте того срыва в экстернуса, о котором мы в последних лекциях очень подробно говорили. Итак, сорвавшись в экстернус, оказавшись в сфере материализма, в сфере такой антирайской в каком-то смысле, пострайской, изгнанической, апостасийной онтологии, все равно и здесь тема радикальной субъектности до конца не угасла. Вот это нас сейчас и будет интересовать. И, в принципе, здесь повторяется, в общем, сценарий очень сходный. На другом уровне, в других условиях, в другой плотности интеллектуальной среды, научной среды, в другой феноменологии другого, более внешнего, намного более внешнего и практически невозможно внешнего слоя реальности, вынесенного за пределы такой полноценного бытия и экзистирования. Вот, тем не менее, повторяется тот же рисунок диалектики отношения к радикальной субъектности. Напомню, что, собственно, если мы возьмем самые ранние, пожалуй, средневековые уровни, о которых мы говорили, в частности, Дитриха фон Фрайберга, уже его представление о гомо интимус и его представление об активном интеллекте внутри человеческой души, как самая внутреннейшая ее часть, она противостояла томистскому представлению о структуре сознания, структуре мышления, где в роли радикального субъекта выступал сам Бог. То есть активный интеллект у Фомы Аквинского, Альберта Великого приписывался только Богу, но не человеку. Таким образом, мы, если уже с учетом последних лекций, мы можем сказать, что произошло определенное смешение радикальной субъектности в антропологии и радикальной субъектности в теологии. И радикальный субъект в контексте антропологии был заменен радикальным субъектом в теологии. Причем не произошло соотношение, как у Дитриха фон Фрайберга, или у Августина, и у Майстера Экхарта, и рейнских мистиков, соотношение, сложнейшее, тончайшее диалектическое соотношение человека и Бога в контексте такой соотнесенной радикальной субъектности между субъектностью радикального человека, радикального Адама и нового Адама Христа в рамках христологии, то, соответственно, здесь, когда вот это совмещение сложнейшее двух радикальных субъектностей в теологии и в антропологии изменяется, от него, от этого совмещения происходит отход, то проще всего, ну или по крайней мере в Средневековье, пропадает антропологическая радикальная субъектность. То есть вот этот гомо интимус отменяется, пропадает, исчезает, и на его место становится Деос, то есть Бог, Христос, и он уже играет роль радикальной субъектности. А тот внутренний человек пропадает вообще. Таким образом остается, вернее, внутреннейший человек пропадает вообще. Остается внутренний человек, а роль внутреннейшего человека играет уже божество, нетварное божество. Таким образом меняется отношение к Богу через образ Божий, который находится в глубине внутреннего человека, как внутренний человек, передается вот это отношение к Богу от внутреннейшей инстанции к просто внутренней инстанции. И, конечно, меняется вся теологическая конструкция, и появляется, вот что нам важно, появляется уже у томизма, у Фомы Аквинского, появляется нерадикальный субъект. То есть представление о человеке, который ограничен внутри внутренним человеком. Есть внешний человек, есть внутренний человек. И глубже внутреннего человека у человека ничего нет. Глубже только может быть Бог сам по себе, не человек, именно Бог. И вот эта отмена радикальной субъектности или активного интеллекта, приравнивание активного интеллекта исключительно к трансцендентному божеству, меняет антропологию от радикальной к нерадикальной. Отмена третьего человека, гомо интимус, и ограничение всего гомо интерьер, внутренним человеком, при исключении внутреннейшего человека, меняет структуру антропологии. И, соответственно, внутренний человек имеет дело не с внутреннейшим человеком, человеком же, а с Богом вместо него. Но это совершенно радикально все меняет, потому что то, что было присущим человеку в его отношении к Богу, как радикальный субъект, становится неприсущим к человеку, выносится куда-то за пределы, в область трансцендента. И вот эта тончайшая диалектика имаго, она утрачивается. Соответственно, появляется новый субъект, субъект нерадикальный, субъект, который характеризуется исключительно intellectus possibilis, то есть это по Аристотелю nous patheticos, и с этим связано то, что, о чем мы уже говорили, отказ от трихотомической структуры человека, состоящего из тела, души и духа, к дихотомической, ставшей уже такой нормативной, догматической основой католической теологии, когда человек состоит из тела внешнего человека, из души внутреннего человека и все. А дух, который в радикальной антропологии тоже представляет собой еще более внутреннейшее измерение человека, он уже просто отметается и на его место ставится само божество. Соответственно, меняется антропология, утрачивающая одну из своих важнейших третей. И, соответственно, возникает нерадикальный субъект или позитивный субъект, который уже утрачивает свое могущество, свой поэтикос. Нус поэтикос исчезает, и вместо него становится нус патетикос. А поскольку он исчезает, то исчезает и понимание нус патетикоса, то есть пассивного, страстного, страдательного ума, который получает оттиск или творящий импульс изнутри. Теперь у этого страдательного ума есть только один импульс, который исходит извне, из вещей. И он эти вещи себе представляет, он, как говорит гносеология Фомы Аквинского, абстрагирует, вытягивает из них формы, из внешних вещей, потом эти формы помещает внутрь себя и обращает к Богу. То есть здесь тоже трансцендентное измерение присутствует, но оно же не в человеке, оно же радикально за его пределами. То есть радикальный исток, ну, поэтикос, радикальный исток мышления и сознания, причина сознания выносится строго за пределы и приписывается исключительно божеству, но уже не человеку. То есть вот такой нус поэтикос становится не просто парадоксально тварно-нетварным внутри имага, во внутреннейшем человеке, а становится чисто нетварным и, соответственно, в каком-то смысле вовне, но не совсем вовне с точки зрения горизонтальной структуры, а за пределом, становится чисто трансцендентным. Но в любом случае появляется новое представление о человеке. Человеке как нерадикальном субъекте. И вот, собственно говоря, спор мистической и немистической традиции внутри схоластики, особенно полной схоластики, вплоть до распада и этой не радикальной позитивной субъектности в пользу индивидуальных вещей, вот в пользу упадка в номинализме Расселина и Оккама, которые еще сдвинули дальше в сторону внешнюю, в сторону экстерноса, в сторону дворца сатаны, радикально сдвинули в эту сторону саму антропологию, вот даже до этого момента слабый субъект, нерадикальный субъект, субъект, который воплощает в себе именно пассивный интеллект, именно нус патетикос, он оказывается в Средневековье единственным, потому что мистический радикальный субъект выносится за скобки, а потом утрачивается из виду. И при переходе от Средневековья, то есть христианского мировоззрения, христианской культуры, христианской философии к модерну, к постхристианской, к антихристианской, к материалистической философии, монетной философии, эта же проблема двух субъектностей остается, потому что когда вопрос о субъекте заново становится уже в новом контексте, за пределом христианского мировоззрения, уже в структуре имманентности, то снова тот субъект, с которым оперирует Декарт и даже Лейбниц, и там, тем более Ньютон или Спиноза, вот этот декартовская res cogens, мыслящая вещь, представляет собой нерадикального субъекта, то есть субъекта, который ограничен своими рациональными способностями и своим свойством отражать вещи современного мира, изымать из них по Фоме Аквинскому, вытягивать из них морфы, то есть их образы и их формы, и вот с этими формами может дальше взаимодействовать. Причем даже не важно, самостоятельна ли это способность рационального субъекта, или, как у Декарта она самостоятельна, или она не самостоятельна, является чистым отражением, как у ранних материалистов, у Ньютона, у Гоббса, позднее у Локка, которые вообще считали, что содержание человеческого сознания приходит извне, то есть является результатом опыта, то есть вещи существуют сами по себе, а человеческое сознание их только отражает. Вот даже не важно, откуда берется, как у Декарта, являются вот эти мысли врожденными рассудка, res cogens, или они являются продуктами эмпирического воздействия, как там у Ньютона или Локка. Это не принципиально. Принципиально, что во всех случаях ранней философии нового времени мы имеем дело именно с этим нерадикальным субъектом. И здесь уже практически, вот в чем отличается только сама вот эта структура субъект-объектных отношений философии нового времени по сравнению с схоластикой, потому что фактически исчезает трансцендентное измерение нетварного божества. Бог вначале в деизме еще остается в качестве признаваемой причины всего происходящего, то есть вот у наличия мира, у субъекта, объекта должна быть причина, она становится в этом деистском мировоззрении Богом. А потом и отпадает вообще, потому что такой причиняющий Бог как абстрактная причина, Бог как некоторый предшествующий бытию любому и субъектному и объектному импульс или некоторое основание, не участвующее в мире, а просто давшему ему как некоторая причиняющая причина, causa efficiens, давшее ему бытие и все, и на самом деле дальше не участвующее в творении при отсутствии, отказе от вот этой теологической причине, причине для чего, целевой причине. А Аристотель при отказе от этой причины для чего, есть только причиняющая причина. Откуда? И вот такой причиной выступает бог деизма. И бог деизма таким образом становится некой гипотезой, которая необходима только для полноты картины. А так, в принципе, она в онтологии, в космологии, в гносеологии активной роли не играет. В деизме эта инстанция признается, а потом постепенно она в силу своей необязательности, эта гипотеза отмирает, гипотеза божества. И вот, собственно, такое раннее прохладное отношение к христианству превращается мало-помалу в новое время в полное активное агрессивное отрицание любой трансцендентности и забвение о ней, вынесение за скобки полностью. Так происходит в структурировании контекста нового времени, и этот контекст онтологический, гносеологический, конечно, качественно отличается от средневекового, фундаментально отличается, нарастает материализм, нарастает номинализм, но вот субъектность, которая оперирует философия нового времени, остается именно той схоластически малой, то есть это гомоинтерьер, потому что Рес Когенс Декарта – это гомоинтерьер, это внутренний человек, это когнитивное рассудочное начало, которое в трехчастной модели человека в Рейнской миссии Гюльдриха фон Фрайберга или даже у Парацельса, в этой трехчастной модели является промежуточной между радикальным субъектом и внешним человеком. А здесь, в нерадикальном представлении о субъекте и в схоластике, и в новое время, самой внутренней инстанцией является человеческий рассудок. И глубже его ничего нет. Раньше это более глубокое измерение в схоластике, также оперирующее с малым нерадикальным субъектом, восполнял собой Бог, который переживался живо в рамках теизма, как Бог живой, Бог таинств, Бог церкви, Бог творящий чудеса. А поскольку в деизме в новое время Бог превратился в гипотезу причины, то есть некоторое в абстрактное утверждение, ни на что так особо не влияющее, соответственно, постепенно он исчез, а вот субъект, малый субъект, субъект гомоэнтерьер, за вычетом гомоинтимус, без радикальной субъектности остался. И вот с таким субъектом мы перешли через Декарта, Лока, Лейбница к Канту. А вот у Канта интересно, вот и здесь, поэтому мы сейчас переходим к немецкой классической философии, где Кант стал поворотной точкой в самосознании этого нерадикального субъекта нового времени. Кант дает максимально самостоятельную и автономную модель понимания, чем этот субъект является. Этот субъект не индивидуальный, этот субъект, если угодно, всеобщий, это законы и одновременно наличие рациональности. То есть, в принципе, субъект или, скажем, чистый разум Декарта – это и есть пассивный интеллект. Это nous pathetikos у Аристотеля. То есть, пассивный интеллект, который имеет свою структуру, который имеет свою закономерность, и который у Канта достигает, пожалуй, самого полного своего выражения. Кант говорит вслед за Декартом отчасти, он говорит, что вот эта способность к мышлению, когенс, это, в принципе, составляет собой структуру, которая относительно автономна от вещей в себе. В этом отношении он антиэмпирик, Кант. Он говорит о том, что вообще вещь в себе, то есть вещь, находящаяся за пределом сознания и мышления, при этом он смешивает сознание и мышление, не делает между ними никакого различия, что станет потом главной претензией Брентана в формировании позднее феноменологии. Но вот считаю, что и логические законы, и некоторые образы, или некая способность к чувственному восприятию, данные в априорных формах чувственности в пространстве и времени по Декарту, все это содержится внутри человеческого разума. Все это является и предопределяется структурами этого разума, а вещь в себе, она, в принципе, недоступна этому разуму. Она, наверное, есть, говорит Кант, но мы о ней можем составить только проективное представление в виде ноумена. Ноумен – это нечто мыслимое. То есть мы полагаем, что если нет, что если есть восприятие чего-то, то есть и само что-то. Восприятие чего-то в рассудке, безусловно, есть. Но раз оно есть, то мы ноуменально, то есть с помощью ума, говорим, ну, наверное, есть и то, что мы воспринимаем. Это вещь в себе, динканзих, которая для Канта есть, но для Канта она не постижима и недоказуема способами рассудка, потому что рассудок может доказать все, что угодно, кроме существования чего-то вне самого себя. Вне самого себя существование динканзих вещей в себе он полагает, он это допускает, ну, это разумно, рационально, это, в общем, так, как бы, вот эту естественную установку Натюрлихе Эйнштейнинг Гуссерля, то есть, да, наше сознание так с ней работает, но, строго говоря, убедиться в ней не способно. И вот здесь возникает такой очень интересный поворот кантианский, потому что Кант, делая ставку на структуру рассудка, бросает некоторый вызов или тень сомнений на внешний мир, который до Канта, даже вот у сильной в рационалистической традиции Декарта, все равно обладает какой-то абсолютной онтологической убедительностью, потому что Декарт не сомневается в существовании рекс экстенса, то есть того в объекте, который стоит перед субъектом. Декарт не сомневается, он начинает с утверждения cogito ergo sum, то есть мысль значит существую, это первый постулат, но то, что, о чем я мыслю, или то, что само не мыслит, а находится вовне мысли, что является объектом мысли, вот это тоже для Декарта не представляет собой вопроса. То есть это другой уровень существования, существование объекта, но на самом деле сам объект есть, потому что есть субъект, утверждающий его существование. И здесь проблемы нет. Ну, материалистов там наоборот, вообще все, они начинают с веры в объект, дуализм картезианский, субъект и объект, определенным образом ставит между ними, ну, такое не то что онтологическое равенство, но признает и то, в системе монады Лейбница существует рассудок, монадический рассудок как в человеке, так и в Боге, и вот здесь существует тоже некоторое единство рационального, практически вычислительной машины, которые приравниваются человеческий рассудок, не случайно Лейбниц основатель дифференциальных системы дифференциальных вычислений вместе с Ньютоном. Соответственно, вот это представление о работе структур ума в человеке и в Боге рассматривается как гомологичным, поэтому это и есть монада. Только в человеческой монаде не все вычислительные процессы одновременно происходят, а только часть, а в Боге все формы вот этого просчета, этой калькуляции рациональной одновременно происходят все. Вот в этом и вся разница. Но тут и Бог у Лейбница, как полноценная, полностью активированная монада, представляет собой не что иное, как гигантскую версию такого раздутого пассивного интеллекта. Пассивного интеллекта, а не активного интеллекта, это тоже важно. Вот когда мы подходим к Канту, то представление о могуществе пассивного интеллекта, ну, спасетикос, достигает своего апогея, и, собственно, Кант это и есть. Утверждение такой теории, которая говорит о самостоятельности и автономности нерадикального субъекта. И, в принципе, к Канту сводятся в каком-то смысле все линии гносеологии нового времени, которые находят в кантианской модели чистого разума некий апофеоз такой. Да, вот здесь мы поняли, что рассудок сам по себе может себя осмыслять. Рассудок имеет свои определенные структуры, логические и перцептивные. Рассудок способен к оперцепции, то есть к осмыслению самого себя. Рассудок предопределяет содержание нашего акта восприятия внешнего мира, то есть динканзих, вещей самих по себе, но дальше следует ограничение, антиномии Канта, но этот рассудок не способен произвести ни одного достоверного суждения ни об одной из трех трансцендентных инстанций, ни о бытии предмета вовне его, то есть он не может убедительно доказать существование динканзих, вещи в себе, он ее предполагает, но прорваться к ней не может, потому что все то, что он утверждает о внешней вещи по Канту, все это не что иное, как рекомбинация заложенных в самом рассудке элементов. То есть это некоторое составление, некоторый состав или некое конструирование из присущих самому рассудку элементов, спроецированных вовне. Отсюда конструктивизм Канта, что на самом деле рассудок в каком-то смысле конструирует, создает, там, строит внешний мир, который должен был бы быть таким же, а вообще Бог его знает, каким он должен был бы быть. Но он, во всяком случае, мы ничего о нем не можем сказать, есть ли он, какой он, когда, несмотря на то, что он должен был быть таким, как мы его воспринимаем. Но это тоже не факт, говорит осторожно Кант, потому что путем чистого рассудка добраться до этой внерассудочной действительности мы не можем. И, соответственно, давайте мы оставим вещи как есть. Вот оставим динканзих как некоторую открытую вопросительность относительно бытия и онтологии, истинности или неистинности внешнего мира. Это в одном направлении граница такая, внешняя граница кантианского чистого рассудка. Вторая граница – это относительно субъекта. Хотя, конечно, сам рассудок, сам чистый разум и есть субъект, потому что из него он является внутренним человеком, из него исходит импульс рациональности, и он является носителем этих рациональных структур функционирования рассудка, то есть некой вычислительной машины, но одновременно этот внутренний субъект не может отдать себе отчета, откуда он сам берется изнутри. То есть здесь точно так же, как и в случае внешнего, Кант не знает более глубокой субъективности. Он говорит, ну да, должно быть какой-то исток, какое-то основание у этой рациональной структуры, но мы о нем тоже ничего не можем сказать, так же, как Динг Анзих. То есть вот то, что является истоком рассудка внутри него, имманентным истоком рассудка, рассудок сам тоже не может ничего сделать, какого-то достоверного вывода, и поэтому ограничивается гипотезой, ноуминальной гипотезой, ноуминальной, то есть чисто ментальной гипотезой относительно бытия внешнего, ноуминальной же гипотезы относительно бытия внутреннего, еще более внутреннего, чем сам рассудок, который, ну, что-то... То есть, когда Кант задастся вопросом, чей это рассудок, чей чистый разум, он какой, понятно, чистый, какой всеобщий, но чей? Он, вот этот вопрос становится, ну, он говорит, ну, наверное, чей-то. Должен быть чей-то, потому что, ну, как же не чей, значит, чей-то. Но явно, что не мой, потому что речь идет не об индивидуальном рассудке, а таком всеобщем, соответственно, это и есть слово трансцендентальный, то есть всеобщий, не ограниченный индивидуальным рассудком. Это всеобщий рассудок, но чей он, есть ли, принадлежит ли этот всеобщий рассудок какому-то всеобщему существу, вот тут Кант говорит, ну, наверное, принадлежит, но мы не знаем. И третья гипотеза, точно так же недоказуема, это откуда все взялось, откуда взялся сам рассудок, откуда взялись предполагаемые внешние акциденции, то есть внешний мир динканзих, откуда взялся вот тот, кому принадлежит этот рассудок, тоже такой ноуминальный, и сам рассудок, что это такое, откуда это взялось, Кант говорит, ну, скорее всего, от Бога. Но и бытие Бога мы также доказать строго не можем, мы ноуминально говорим, что есть внешний мир, есть субъект, есть Бог. Да, должен был бы быть, вернее, не то, что есть, а хорошо бы, чтобы был. Это такая would-be ontology, такая желательная, модальная онтология. И, собственно говоря, яснее всего Кант говорит об этом в философии, в критике практического разума, где он переходит к моральному императиву и говорит о том, что да, мы не можем средствами чистого рассудка доказать существование ни вещи в себе, ни субъекта собственного этого рассудка, ни Бога, но одновременно это все должно быть, иначе у нас все развалится, будет полный скептицизм, иначе получится некая такая абсолютно тщетная и пустая конструкция или процесс постоянного конструирования чего-то, что не имеет никаких оснований. А это нехорошо, говорит Кант, а должно было бы быть хорошо. И вот чтобы было бы хорошо, нам бы надо бы считать, что внешний мир, субъект наш, который находится еще глубже, чем наша рассудочность, и Бог были бы. Но это недоказуемо, это просто надо сделать таким... ну, как бы сказать, пожеланием определенным. И вот это было бы хорошо, то есть это этический или моральный императив, который заставляет нас считать то, что доказуемость чего невозможно, считать не то, что доказано, но существующим. В этом как раз критика практического разума, которая дополняет, скажем, ограничительную критику чистого разума таким как бы оптимистическим продолжением, которое предлагает не останавливаться, опустив руки перед недоказуемостью Бога, субъекта и объекта, а как бы продолжать жизнь прекрасно, строить гражданское общество, ограничиться вот этими конструктивистскими возможностями чистого рассудка и двигаться к универсальному миру гражданского общества. Вот как именно двигаясь в силу некого морального императива. В чем, кстати, сходство программы, такой социальной программы или эпистемологической программы Канта с, например, с Локом. Но, да, и вот в Канте поэтому мы находим такую предельную форму этой пассивной субъектности, которая возникла, сложилась еще в средневековье, в схоластике, но уже в условиях нового времени и уже окруженная тремя зияющими пустотами, которые делают кантианство тревожными, которые делают его неустойчивым и которые вообще превращают Канта в один из таких важнейших драйверов философии, потому что неопределенность этих трех концов Бога, субъекта и объекта, которые выводятся и сделаются необходимыми на основании кантианской критики чистого разума, сразу поражает такое устойчивое сознание, делает сознание неустойчивым, заставляет его двигаться, потому что, в принципе, несмотря на то, что Кант признает в каком-то смысле существование внешнего мира, он одновременно, его сомнения относительно убедительности и доказательности этого признания или придания этому признанию морального характера, что должно было бы так, хорошо бы, чтобы вещи были, то есть он, в принципе, все равно разлагает, скептически разлагает внешнюю установку, на естественную установку Натюрлиха Эйнштейна. Одновременно разлагает уверенность в существовании в бытии субъекта, потому что человек подумает, ну что, если я только часть вот этого рассудочного движения, этих шестеренок рассудочной деятельности, этих комбинаций априорных форм чувственности, то я-то что, просто какой-то элемент вычислительной машины, что ли, просто какой-то программа, запущенная в матрице. Так человек может подумать, лишенный объекта, лишенный субъекта, и еще Бог становится под вопросом, то есть даже к нему обратиться за помощью нельзя, потому что он тоже становится, ну, хорошо бы, чтобы он был, но это не факт, что он есть, из Канта вытекает. Поэтому, конечно, Кант делает эту нерадикальную субъектность чрезвычайно неустойчивой. Он наносит по ее такому удобному существованию, как в материализме, так и в некотором наивном, можно сказать так, догматически спящем идеализме, когда ну, есть какое-то сознание, значит, и я есть, и хорошо. Что можно было бы, как, на чем можно было бы ограничиться. Кант говорит, да нет, если честно говоря, если правильно мыслить, если честно говорить и доходить до пределов, то мы можем, конечно, конституировать чистый рассудок, да, он есть, и вот он так вот устроен, вот у него есть такие закономерности, но за его внешним, верхним и внутренним пределом, то есть там, где располагаются вот антологии, внутренняя антология, трансцендентная антология, внешняя антология, тут ничего сказать нельзя. Это делает эту позитивную субъектность или нерадикальную субъектность чрезвычайно уязвимой, чрезвычайно проблематичной, болезненной в каком-то смысле, тревожной. На это требуется дать ответ, и эти ответы даются, и даются они, конечно, в первую очередь, последующим развитием немецкой классической философии, начиная с Фихте. Вот Фихте является как раз поворотным элементом, он был учеником Канта, он происходил из простой семьи, кстати, крестьянской семьи, и стал таким величайшим немецким философом, удивительный мыслитель. И вот с него начинается перелом, потому что он воспринял эту кантовскую проблематику как вызов для себя, он ее принял, он ее продумал, он ее прожил, он ее выстрадал в каком-то смысле Фихте, и он дает очень серьезный фундаментальный ответ, который предопределяет уже там на лет на 200 всю философию, потому что рядом с ним, параллельно с ним, под еще большим влиянием, конечно, несравним большим влиянием Бема, находится Шеллинг, который строит свою натурфилософию, Гегель, который развивает и Фихте, и Шеллинга. А дальше вот уже вот влияние немецкой классической философии в целом, да, вокруг Фихте происходит становление романтиков, он дружит с Гёте, и романтический такой философский напор с фундаментальной критикой просвещения здесь же, в этой же среде интеллектуальной формируется. И это, конечно, оказывает на там, последующие столетия, на 19 век, на 20 век, да, вплоть до нашего времени, огромное влияние. Так вот, Фихте – это поворот от проблематизации нерадикальной субъектности в условиях нового времени у Канта, где Кант сказал, пожалуй, все, что можно было, поэтому он так актуален до сих пор, он все сказал об этой позитивной субъектности. Всякий раз, когда мы хотим сказать что-то еще, мы так или иначе вынуждены обращаться к Канту, что-то исправлять, что-то там пересматривать в его моделях. Это грандиозный тезис, но Фихте решает важнейшую проблему, которую поставил в каком-то смысле, или не решил, и не должен был решать Кант. Вот поэтому Фихте, с него начинается фундаментальный поворот. Поворот к чему? Поворот к радикальной субъектности, скажем мы, немножко забегая вперед. Вот с Фихте в условиях философии нового времени вспыхивает линия радикальной субъектности. Об этом мы поговорим чуть больше. Как Фихте восстанавливает статус внутреннейшего начала или радикального субъекта, решает проблематику, поставленную Кантом, но эта проблематика проходит уже вне схоластического контекста, вне живой протестантской теологии, в рамках такого секулярного философского движения нового времени, хотя и с учетом некоторых религиозных постулатов, безусловно, Фихте был протестантом, но на самом деле вот он как раз привносит проблематику радикальной субъектности ясно, остро и ставит ее в центре немецкой классической философии, которая сама ставит себя в центре западной философии вообще. А Запад в этот период ставит себя в центре мировых процессов. Поэтому в каком-то смысле значение Фихте с цивилизационной точки зрения колоссально, просто колоссально. И да, но надо сказать, что и до него были определенные мыслители, которые приближались к этой проблематике, в частности Беркли. Вот Беркли, который отождествляет бытие с восприятием, соответственно, говорит, что есть только то, что воспринимаемо, esse percipere est, его формула, он уже фактически тоже постулирует эту радикальную субъектность, потому что если нет субъектности, то нет и бытия. Вот что значит esse percipere est. Быть значит либо воспринимать, либо быть воспринятым. Но если некому воспринимать, то ничто не может быть воспринятым, соответственно, объект есть только тогда, в той мере, в которой он представляет собой нечто перцептивное, то есть нечто воспринимаемое, вне этого его нет, соответственно, без субъекта нет объекта, и, соответственно, и объект, и субъект – имеют свои онтологии через акт восприятия. Это требует субъектности, и это требует субъектности в том числе для того, чтобы воспринимать процесс мышления. То есть требует абсолютной субъектности, которая бы обосновала не абсолютную частную субъектность, а эта частная субъектность вместе с этой абсолютной субъектностью и могла бы только через перцепцию обосновать существование объекта, который непосредственно сводим, редуцируем к акту быть воспринятым, то есть к перцепции. Собственно говоря, вот такая радикальная субъектность Беркли еще раньше возникает, до Фихте, но Фихте придает вот этой проблематике радикальной субъектности совершенно законченные формы. Прежде чем говорить, собственно, о том, как радикальный субъект обнаруживает себя у Фихте, давайте сделаем небольшое, но очень важное отступление относительно самого термина феноменологии. Мы говорим о феноменологии радикального субъекта в этом цикле, до этого мы говорили о феноменологии Аристотеля. И вот то слово, которое мы используем в заглавии этого цикла и предшествующего, объединить их в одном нашем цикле, вот эта феноменология – это для нас ключ вообще ко всему. Потому что это не только Брентано, Гуссерль и Хайдеггер, это и Аристотель. Это в каком-то смысле частично неоплатонизм такой, в котором аристотелизм интегрирован, а не отброшен. Это и схоластика, как мы видели, и мистика. Поэтому феноменология постепенно получила в нашем изложении такие новые содержания. И, казалось бы, можно было подумать, что мы просто нагружаем термин феноменологии или феноменологическую философию каким-то смыслом, которым ей не присущ. И, собственно говоря, это некоторая натяжка. Хотя мы пытались показать, что это не совсем так, и что само обращение и Брентана, и Гуссерля, и Хайдеггера к Аристотелю обосновывает такое широкое толкование. Ну, этим, собственно, этому посвящена первая часть цикла «Феноменологии Аристотеля». Но вот что интересно, когда мы предположили, что представление Фихте о фундаментальном или абсолютном «я» созвучно радикальному субъекту, в принципе, это каким-то образом поставило вопрос, а вот как относится Фихте к феноменологии? Казалось бы, если мы берем Брентана и Гуссерля, и Хайдеггера, никакого отношения Фихте как родоначальник немецкой классической философии, действующих с концептами, как Хайдеггер пояснил, а не с такими более тонкими феноменологическими измерениями, не имеет. А феноменология строилась на критике, на эмпирической критике и натурфилософии Шеллинга, и на радикальном таком идеализме, или объективном, как говорят, идеализме Гегеля, тоже, может, не очень точное высказывание. В любом случае, это парадокс объективный, иной идеализм, натур, но философия. В любом случае, причислили немецкую классическую философию к идеализму и феноменологии и старались преодолеть, отвергнуть, и на нее не обращали внимания. Но, в принципе, если мы посмотрим на употребление термина феноменология, то как раз обнаружим привлечение к нему внимания, главного не у Брентана и не у Гуссерля, которые считаются основателями феноменологии, а как раз в Германии XVIII века. То есть в контексте, близком к тому контексту, где и формировалась немецкая классическая философия, где формировался сам Кант. То есть сам Кант придал термину феномен такое важное концептуальное значение, которое стало уточняться, развиваться, видоизменяться, но фактически он был одним из первых, кто привлек к понятию феномен внимание. Вот давайте, и кажется, таким образом представление о Фихте, его связь с радикальным субъектом и одновременно близость исторической среды, где появилось само понятие феноменологии, снова нас возвращает к главной линии нашего курса, к феноменологии уже в брентановском смысле. Но могу сказать, внимательный такой историк философии, скажешь, ну что, одна натяжка, другая, сколько вам, что у вас за курс состоит из одних натяжек, вы вот все это так безответственно в одну кучу сгребаете, и у вас все там все сходится. Это не признак философии, такой честный философ должно быть наоборот, оставлять везде лакуны, некоторые непонятности, темные места, несходимости. Это и есть свободный и живой процесс такого критического, рационального мышления. А у вас, если что-то сходится слишком быстро, значит, что-то недостоверно. Я согласен в принципе с этим, но вот ничего не могу поделать. Тюсетьян, стоит только задаться вопросом о радикальном субъекте у Фихте, мы не находим нигде, во-первых, само понятие радикальный субъект, оно такое, скажем, неупотребимое вообще. Но мы не находим проблематики нус поэтикос у Фихте, чтобы она исследовала, чтобы это разбиралось. Нет, ничего подобного. Но что мы находим? И, казалось бы, и к фенологии Фихте, равно как и другие представители немецкой классической философии, прямого отношения не должны, если мы следуем за Брентано, Госсером, Хайдеггером, Твардовским, то есть Райнахом, классическим, или Майнонгом, классическим представителем именно феноменологии как таковой, с огромным таким продолжением и влиянием на смежные параллельные течения в философии. Но в 2006 году происходит такая конференция, которая называется «Фихте и феноменологическая традиция», чьи материалы опубликованы в 2010 году под кураторством Тома Рокмара, философа современного. И здесь как раз довольно, с разных точек зрения, довольно убедительно, доказательно, с большим количеством приводимых параллельных цитат, доказывается о том, что Фихте является провозвестником феноменологии в брентановско-гуссеровском смысле. Что ни сам Брентан, ни Гуссерль это не давали никакого нам основания для того, чтобы сделать такой вот. А вот если мы внимательно посмотрим структуру мысли Фихте и тот контекст, в котором она развертывалась, мы увидим, что это самая такая настоящая протофеноменология. С Аристотелем прямых связей в этой книге, в этом издании не прослеживается, но очень много интересных выводов и интересных замечаний и исследований источников приводится. Поэтому я рекомендую эту книгу «Fichte and the Phenomenological Tradition» Де Грюйтера издания 2010 года под началом Валеты Вайбл, Дэниела Бризейла и Тома Рокмара. Очень такой показательный сборник философских статей, материалов конференций, где, собственно, прослеживается, да, это не про радикального субъекта, но это про феноменологию, где прослеживается само становление понятия феноменология. И вот ссылаясь на материалы этой работы, я приведу несколько таких положений, которые чрезвычайно важны. Так вот, первый, кто использует понятие в феноменологии, не феномен, а феноменологию, был Йохан Хайнрих Ламберт, который в 1764 году впервые использует этот термин в своей философской, главном философском труде «Новый органон». И фактически феноменология у Ламберта, она дается как метод, научный философский метод развлечения того, что можно назвать видимостью или шайн, по-немецки шайн. Здесь очень интересно, потому что в немецком языке есть два слова, которые, в общем, близки по своим по корням, но различны по своему значению. Это «erscheinung», что означает строго феномен или явление, как в русском «явиться», «явить себя», сделать явленным, явным. Вот это явление, откуда и появление, и объявление, делание чего-то явным, выведение в явь или проявление, проявление. Вот это «erscheinung». И «schein» – это видимость. В принципе, если вот этот, и оба они могут быть переданы на греческом как феноменом, то есть то, что явило себя, отсюда «файнестей», «файно», то есть являть, делать явным, практически как русское явление. А вот немецкое «шайн», оно обладает еще значением блеска, то есть вот это «erscheinung» или «шайн», показывает не столько видение, не столько какой-то явь, то есть действительность, сколько именно такой отблеск, тень. То есть в этом даже есть какое-то представление. С одной стороны, конечно, это именно сияние или блеск, но одновременно это еще и отблеск. То есть это некоторое, что-то в этом есть в слове «шайн» – отражение, как отражение на воде. То есть это лишь отражение, лишь «шайн». Это не сама вещь, а в каком-то смысле ее симулякр, ее образ или это «файноменон». То есть «файноменон» по сравнению с неким оригиналом. Вот это «шайн». А вот «эршайнинг» означает уже скорее другое. Это нечто, что проявляет само себя, что вот нечто, что являет себя, не скрывает, как шайн, потому что шайн – это скорее некоторая оболочка, которая выдает себя за действительность. А эршайнинг – это, наоборот, проявление того, что есть. Поэтому в одном случае эршайнинг, он как бы связан с истиной, а шайн связан как раз с неистиной. Но вместе они, в принципе, заложены в понятие «файноменон» греческое. То есть мы можем «файноменон» увидеть и одну сторону, и сторону «шайна», и сторону «эршайнинга», но поскольку в других языках такой пары нет, то на самом деле вот приходится подчеркивать всякий раз и переводя там на русский, английский, французский, какой-то другой язык, например, вот того же Ламберта, разные философские постановки подчеркивают «шайн», «эршайнинг», «presentation», «representation». Это вот тоже отсюда, «shining», это тоже феномен латинской «presence», еще с новой там этимологией, с новым отсылкой к бытию. Но что нам важно, что феноменологию вводит Ламберт, и Ламберт ставит в центре своего нового органона, по крайней мере, в части, именно искусство отделить видимость от настоящего, то есть искусство отделить «shine». Вот именно в этом смысле феномен, то есть некие обманные миражи, то, что можно назвать доксой, например, больше всего похоже на значение греческого слова «докса», то есть то, что мнение, то есть вот нечто, некую мнимость, вот что можно сказать, «шайн» – это мнимость, ведь мнимость – это видение чего-то, а не видение ничего, это не чистое отрицание, то есть если нам что-то мнится, значит, нам что-то кажется, что-то мнится, значит, это нам кто-то показывает или нам это показывается. Но оказывается это показываемое не подлинным явлением. Вот такие нюансы, которые просто даны подчас, вот сложнейшие лингвистические нюансы, подчас даны в одном и том же термине, и пойди пойми, что тот или иной философ в том или ином случае имеет в виду конкретно. Вот поэтому нельзя читать философские произведения быстро и говорить, а да, понятно. Ничего не понятно. Один раз можно прочитать одну и ту же фразу из философского произведения, другой раз, третий раз. И чем больше мы ее читаем, тем меньше мы будем понимать, а не больше. А кажется, если так вот глазами пробежался наискосок там, по какому-то трактату, да, все понятно, Вольф, там, все понятно, Рейнгольд. Вот, поэтому здесь уже в самого Ламберта там не так очевидно, что он имеет в виду под феноменологией. Но дальше больше. Тем не менее, он обосновывает феноменологию, не ту феноменологию, как Брентана далеко, но уже шайн как явление и видимость уже становится в центре внимания. Дальше, больше. Кант, оказывается, настолько уважал Ламберта и настолько считал его своим учителем, что хотел посвятить ему критику чистого разума, как своему учителю, но Ламберт к этому времени умер, и он не посвятил. Значит, человеку, который вводит понятие феноменологии, Кант хочет посвятить свое главное произведение. И Кант уже, в свою очередь, начинает более подробно, детально разбирать, что такое феномен. Что такое феномен и чем он отличается от структур, других структур рассудка, чем он отличается от мышления, как конструируются формы чувственности. И вот, собственно говоря, представление о феномене, в котором Кант уже более тщательно и подробно разделяет «шайн» и «эршайнинг», то есть вот видимость, такую чистую видимость, и одновременно в каком-то смысле работу, активную работу рассудка, у Канта это уже становится, объектом тематизации. Кант это тематизирует. И вот те, кто рассматривает две стороны Канта, с одной стороны репрезентативную и конструктивистскую, то есть есть ну, как бы два глобальных прочтения Канта, два наиболее обобщающих, А одни видят в Канте все же больше того, кто склоняется к репрезентативному пониманию рассудка, что существует Динкансих, существует внешний мир, и он отражается или репрезентируется в структурах рассудка. В этом случае наше представление о вещах, данные нам сквозь или через, или с помощью априорных форм чувственности, через пространство и материю и другие формы восприятия, через пространство и время, это формирует шайн, то есть феномен как шайн. Одновременно конструктивистское прочтение Канта предполагает, что в данном случае, что Кант не признает бытие Динкансих, а с точки зрения колебаний самого Канта, как мы видели, можно и так прочесть, как хочешь. Вот он ставит это под вопрос, но одновременно он не подрывает веру в бытие внешнего мира, он просто говорит, что это вера, и все, или так, или даже моральный императив. То есть как хочешь, так и понимай. То есть считает, что, если считать, что он верит в то, что внешний мир и вещи внешнего мира существуют в отрыве от нашего сознания, независимо от нашего сознания, тогда содержание нашего сознания – это шайн. То есть это вот феномены, это то, что как бы мы улавливаем или изымаем из внешнего мира, приблизительно то, что фантазм или морфе у схоластов в томистской гносеологии. Либо Кант конструктивист. Если он конструктивист, то он считает, что наоборот, рассудочные структуры, комбинируя, конструируют феномены, и тогда это эршайнинг, а не шайн. И поэтому уже у Канта мы сталкиваемся таким образом именно с феноменологией, а вот эта проблематика интенционального объекта или вещи, невозможность существования вещи в естественной установке, и, собственно, Пахе Гуссерля, и интенциональный акт, содержание интенционального акта, Наэма Гуссерля, содержание интенционального акта у Брентана, это и составляет эту проблематику, то есть различие между шайном и эршайнингом. То есть с точки зрения феноменологов речь идет об эршайнинге, то есть явление, феномен, с точки зрения Брентана, Гуссерля и Хайдеггера, это как раз феномен, это явление. Это эршайнинг, а не отблеск внешнего мира. Но если Кант такое внимание уделял как раз феноменологии Ламберту, и он начинает концептуализировать понятие о феномене, это о многом говорит, значит, Кант, несмотря на такое отвращение к нему Брентана, и в отличие, конечно, кантовской философии от Брентана, о чем мы говорили в курсе, по феноменологии Аристотеля, что самое главное – это проблема логики, которая для Брентана совершенно не принадлежит сознанию, а для Канта это просто и есть модель организации рассудочной деятельности, чистый рассудок логичен. Поэтому, соответственно, несмотря на эти расхождения и противоречия, мы можем увидеть в Ламберте, в Канте феноменолога. Но еще дальше и еще больше. Последователь Канта – и наиболее активный человек, распространявший идеи Канта, это Леонард Рейнгольд, который был ровесником Фихте, даже умер позже его, но он фактически, как и Ламберт, делает феноменологию в центр своего внимания и интерпретирует Канта, он является одним из самых, пожалуй, самых ярких и самых таких острых его интерпретаторов и пропагандистов в своей элементарной философии, как он называет элементар философии, его главный труд Рейнгольда, он фактически ставит понятие феномена в центре внимания. И вот тут уже у Рейнгольда мы имеем дело практически с феноменологией, если угодно, потому что Рейнгольд говорит, не просто утверждает двойственность шайн и эршайнинг, а он сводит феномен к эршайнингу, что феномен есть не что иное, как проявление абсолютного бытия, поэтому именно проявление, и это проявление идет изнутри, и таким образом кантианское сомнение в наличии или отсутствии Динкансих, вещи в себе, у Ренгель фактически решается в пользу отмены вещи в себе. То есть для Ренгельда вещь в себе – это рациональная гипотеза, а содержание тех вещей, которые мы видим, воспринимаем, осмысляем, чувствуем, переживаем и наивно полагаем, что они находятся вовне, вот это на самом деле является ничем иным, как конструирующим движением своего рассудка. Вот это уже практически феноменология. И вот если о феноменологии Канта можно говорить с определенными ограничениями, то у Рейнгольда Кант становится феноменологическим уже в современном смысле. В смысле Брентана, Гусселя и Хайдера. Вот это очень интересное замечание, которое на той конференции довольно подробно проводится некоторыми докладчиками, о которых я говорил, Фихте, феноменологическая традиция. И это, на мой взгляд, очень убедительно. И привлечение внимания Рейнгольда к Рейнгольду как к такому протофеноменологу позволяет подойти к феноменологии Фихте и одновременно очерчивает еще очень, очень серьезный круг феноменологии. Смотрите, как мы расширяли представление о том, что относится к феноменологии за пределом, собственно, феноменологии Гуссерля, Хайдеггера и Брентана. Аристотель, раз, но Аристотель аффектировал неоплатоников, Аристотель аффектировал схоластику, Аристотель аффектировал христианскую теологию. И если Аристотель – это феноменология, то и все то, что являлось аристотелизмом в других контекстах, тоже имеет это феноменологическое измерение, имплицитное ли, более эксплицитное ли. А в полном смысле эксплицитным оно становится, то есть понятным тогда, когда вместе с аристотелианством, аристотелизмом появляется проблематика нус поэтикос или радикального субъекта. Вот тогда уже картина полна. Да у самого Брентана, это в раннего Брентана, ведь все споры вокруг Брентана, тоже любопытно, ведутся через сравнение среднего Брентана с поздним Брентаном, с тем Брентаном, который ставил в центре внимания интенциональность, и поздним Брентаном, которого представители австрийской школы, такие самые рациональные, малоприятные его последователи, пытаются интерпретировать позднего Брентана именно как реиста, то есть отказавшегося от автономности интенциональности и начавшего заниматься с вне рассудочными явлениями вещей. Я, честно говоря, прочитав и позднего Брентана, и среднего Брентана, и раннего Брентана, ничего подобного не увидел. Просто я совершенно по-другому его воспринимаю, очень целостно, на мой взгляд, великий мыслитель был. Но вот в любом случае, скажем, условно говоря, так в кавычках, идеалисты защищают среднего Брентана, материалисты, какие-то такие, на мой взгляд, полуфилософы защищают Брентана реиста, а никакие другие не обращают внимания на раннего Брентана, на Брентана аристотелианца, Брентана, написавшего докторскую диссертацию об активном интеллекте Аристотеля, который, собственно, является ключом к феноменологии. И здесь как раз у Брентана в структуре активного интеллекта и обнаруживается проблематика радикального субъекта или интентора, которая потом будет так беспокоить и Гуссерля, и Хайдеггер. Кстати, ни тот, ни другой на раннего Брентана так внимания не обратили. Ни Гуссель, ни Хайдеггер. Очень много было, мне кажется, интересного можно было из этого вывести. Хотя двигались по путями, и тоже через тот интерес обоих к Аристотелю, двигались путями очень близкими, именно глубинно связанными с Брентаном. То есть глубинно связанными с его мыслью. Так вот, мы расширили эту феноменологию на Аристотеля, включая весь аристотелизм, огромное поле аристотелизма, мы расширили его, ну это что обычно признается уже, это уже такая вещь почти сам собой очевидная, на схоластику, на аристотелизм схоластики и на, особенно на радикального субъекта Дитриха фон Фрайберга, проследили его у рейнских мистиков, потом обнаружили его в эпоху Ренессанса, Возрождения, вот таких вот атипичных фигур мыслителя, как Парацельс и Бёме в герметической традиции. И вот теперь еще один континент феноменологии мы открываем. Это континент немецкой классической философии от Ламберта через Канта к Рейнгольду, Фихте, о котором будет, мы, собственно говоря, пытаемся начать говорить, но требуется все-таки подготовить определенную территорию, потому что без контекста говорить о мыслителе очень-очень трудно. Соответственно, Фихте, который ставит феноменологию в центре своего внимания, и это как раз и доказывает то издание, на которое я сейчас ссылаюсь, Фихте и феноменологическая традиция, я считаю, тезис доказан. Фихте принадлежит к феноменологической традиции, так же, как Дитрих фон Фрайберг и рейнские мистики, Парацельс, Бом и, собственно, основатель ее, Аристотель. Здесь мы расширяем, но оказывается, да, но еще один раз феноменология появляется, причем где? Она появляется в названии, пожалуй, вообще важнейшей философской книги, может быть, самой важной философской книги 19-го, может, и последних веков. Это «Феноменология духа» Гегеля. Задается вопросом, откуда феноменология попала к Гегелю, что он имеет в виду под феноменологией. Но в каком-то смысле слова, если теперь уже все это вместе взять, Ламберта, Канта, Рейнгольда, Фихте и Гегеля, и сказать, что они занимались пристально феноменологией в контексте, не сильно отличающимся, хотя и отличающимся от следующей волны феноменологов Брентана, Госсель, Хайдеггер, то картина получается вообще грандиозная, что феноменология везде, феноменология повсюду. Конечно, это не феноменология, не все. Есть четко, можно сказать, что те, кто верят в реизм, в существование, ну, то, что иногда называли реализмом, на мой взгляд, неточное понятие, то, что верят в объектив, независимое от сознания существование внешнего мира, вот это не феноменология вообще. Может быть, не феноменологией являются те, кто верят в некоторую трансцендентную причину существования всего, причем трансцендентно не коммуницируемую с существующим. Такие вот ультраплатоники, которые предполагают абсолютную непознаваемость божественного начала и неспособность никак к ней приблизиться тварных существ. Такие мыслители есть, например, в исламе, в теологии салафизма, ваххабизма, ну, некоторый еще обскурантизм некоторых религиозных именно деятелей, не столько мыслителей, что это не мысль, такой запрет человеку, как мыслящему существу, мыслить даже под такой благородным прикрытием, как признание всемогущества и мудрости трансцендентного Творца, это прекрасный повод, но совершенно не основание для того, чтобы запретить человеку мыслить. Человек и есть мыслящее. Поэтому, но вот за пределом таких довольно редких явлений, которые просто отрезают, запрещают, ингибируют мышление как таковое, просто предлагая признать непостижимость ничего, такой вот ультра-агностицизм, он имеет и трансценденталистские, якобы платонические измерения, но вот все остальное, так или иначе, кроме такого ультра-трансцендентализма, которого даже поискать нигде особо, ну, за редким случаем можно найти, среди таких самых каких-то нелепых, на мой взгляд, псевдорелигиозно-философских построений, типа салафизма или там ваххабизма, ну и, конечно, вот обскурантизма, там, просто обывательского обскурантизма, что мыслить не хочу и не буду, потому что все за меня кто-то решил. Тоже трансцендентализм, тоже платонизм, а я, мол, только отражение, или креационизм такой. Но это такого просто на самом деле, хотя это и есть, но это не философия и не толкование. И это с одной стороны. С другой стороны, это учение о том, что внешний мир существует сам по себе, а человек является только его отражением. Это материализм. Вот этого, это систематизировано, это имеет довольно такую обширную развитую традицию. Вся наука, естественно, научное мировоззрение нового времени строится на этом. Вот это не феноменология. Просто хочу подчеркнуть, что феноменология очень обширная, к ней, оказывается, как-то относится и немецкая классическая философия, о чем мы сейчас и говорим. Но все же не все феноменология. То есть есть что-то, что и не есть феноменология. И сейчас явно не получается в этой лекции, в этой беседе поговорить о радикальном субъекте у Фихте. Давайте хотя бы поговорим о том, как Фихте понимает феноменологию. Вот Фихте в значительной степени следует за Рейнгольдом. То есть он начинает с Канта, и так же, как и Рейнгольд, он обнаруживает, что кантовское исследование чистого разума оказывается безосновательным. Оно порождает вот эти вот свободные, три свободных полюса в лице внешнего объекта, онтологии внешнего объекта, онтологии внутреннего истока мысли и онтологии трансцендентного происхождения того и другого, и никак не отвечает на эти вопросы, никак не может и заполнить эти, поставленные самим Кантом, не существовавшие с такой остротой вне Канта, до Канта, не существующие помимо Канта, проблема не заполняет их. А вот представление о моральном императиве, такой некоторый когнитивный волюнтаризм, этический волюнтаризм для Фихте явно оказывается недостаточным, как он, кстати, был недостаточен совершенно для Гегеля, потому что Гегелем движет очень сходная мотивация, он признает фундаментальность тезиса Канта и одновременно совершенно не удовлетворен его ответами. То есть он принимает вызов этой неустойчивой картине рациональности, этой хрупкости внутреннего субъекта, без внутреннейшего, именно вот этого нерадикальной субъектности, прекрасно выведенной на свет из такого подразумевания более-менее уютного или бессмысленного, из догматического сна, выведенного Кантом, но Гегель не согласен с ответом, и Фихте не согласен с ответом. Вот, собственно говоря, Кант и для всей немецкой классической философии это начало, конечно, от него все отталкиваются, но фундаментально с самим Кантом именно вот эта немецкая классическая философия не удовлетворена, недостаточно. Кант – это вопрос, а не ответ. То есть критика частого разума полностью принимается, а критика практического разума выступает как свидетельство неспособности ответить на основании того кантианского инструментария, который он сам разработал, и в этом его гигантская заслуга, но решить эти проблемы, выходящие за пределы чистого рассудка, он не может онтологически. И вот это заставляет Рейнгольда, обратить большее внимание на принцип феномена и искать в феномене, то есть в феномене не уже не как неком балансировании между эршайнингом и шайном, не в феномене кантианском понимании, как некоторой неопределенности между конструктивизмом и репрезентационностью, то есть либо это репрезентация чего-то вовне вещи в себе, либо это конструкция содержания вещи в себе изнутри сознания, вот эта неопределенность, вот это колебание, феноменология, кантианская феноменология колебания относительно природы феномена, Рейнгольд хочет сдвинуть в сторону того, что феномен есть нечто конструктивистское. По сути дела, это конструктивистский импульс, и соответственно, в феномене по Рейнгольду дает о себе знать некое конструирующее или конституирующее природа абсолютного духа. То есть здесь уже Кант оказывается из такого очень строгого и достоверного дескриптора, описателя, именно описателя структур сознания с честным признанием, чего это сознание, пусть и логическое сознание. То есть он в сознании полагает и мышление, мы разделяем это. Это очень важно, но как он смешивает. Но даже вот это смешение сознания и логики не позволяет прийти к каким-то более достоверным выводам, или по-настоящему даже так, не к более достоверным, это неверно, к по-настоящему достоверным выводам относительно онтологической природы вот этих трех трансцендентных инстанций. Сама трансцендентальность рассудка, то есть при чистого рассудка, который трансцендентален, потому что он превосходит все конкретное и любой конкретный индивидуальный рассудок, эта трансцендентальность этого рассудка, она беспомощна перед лицом трех онтологических вызовов: онтологии субъекта, онтологии объекта, онтологии Бога. И эту беспомощность Фихте хочет восполнить. И Рейнгольд хочет восполнить. И Рейнгольд восполняет ее обращением к феномену. Он рассматривает феномен уже как эршайнинг, а не шайн. И, соответственно, Кант прочитывается конструктивистски, и, соответственно, уже готовит почву для Фихте с его «я», с его философией «я» подготовлена. Сам Фихте именно двигается в этом направлении. Он точно так же, как и Рейнгольд, не удовлетворен кантианским решением относительно ноуминальных постулатов, касающихся внешнего субъекта, внешнего объекта, внутреннего субъекта или Бога. И, в принципе, Фихте обосновывает свою науку учения, которую он разрабатывает с конца, уже с 90-х годов 18 века, и который получает окончательное воплощение в таком в издании «Наука учения» «Wissenschaftlehre» в 1804 году. Это поворотное издание этой книги, так же важно, как толкование сновидений Фрейда. Например, для 20 века, это, или так говорил Заратустра, но еще в большей степени Ницше, есть книги, которые, или «Зайнунсайт» Хайдеггер в 27 году, или «Фенология духа», которые просто поворачивают все. То есть вот они есть, и мир уже не тот, который был. А если бы их не было, неизвестно, каким бы он был. Так вот, «Wissenschaftlehre» 1804 года, Фихте действительно поворачивает философский процесс. И здесь он как раз, вот в этом труде он уже подводит некоторый итог своим размышлениям относительно необоснованности Канта и необходимости его обосновать. Он, Фихте, в этом труде описывает феномен и феноменологию как экстернализацию абсолютного бытия. То есть феномен – это экстернализация абсолютного бытия, то есть это проявление абсолюта. И абсолюта, которое Фихте полагает внутри сознания, но отделяет от нерадикальной субъектности чистого рассудка Канта. То есть вот трансцендентальное сознание Канта, чистый разум Канта, как пассивный интеллект для Фихте, есть не последняя инстанция по движению, скажем, извне вовнутрь, а предпоследняя. А в последней инстанции является то, что находится глубже, чем эта трансцендентальная субъектность, чем чистый разум, то, что он называет «я», вот тут мы подходим к радикальному субъекту, что совпадает с активным умом, ну, с поэтикос Аристотеля, хотя сам Фихте к этому не обращается, ни к Аристотелю в полной мере, ни тем более к этому активному интеллекту, но на самом деле, что он и называет жизнью в некоторых случаях, абсолютом или бытием. Вот в центре чистого рассудка Канта, на этом пустом месте, пустом для Канта месте, Фихте утверждает «их», абсолютное «я», или «их», «я», как по-немецки, которое и является источником того, что являет себя в действии сознания, рассудка и, соответственно, чувственного восприятия. Иными словами, феномен по Фихте – это действие абсолюта, проистекающее изнутри сознания. То есть абсолют помещается не вне, не над трансцендента, а внутри самой структуры сознания, и там же помещается жизнь. Там же помещается акт «Татханглюнг». То есть вот это очень важно. Не «Татзахе» для Фихте главное, не положение дел «Татзахе». «Татзахе» – интересно, это немецкое слово. «Тат» – это «тун», это действие «тат». Но, может быть, положение действий «Захе» – это вещь. Вещь действия «Татзахе», а может быть «Татханглюнг», то есть некоторое делание дела. То есть вот активность абсолюта – это действие. Это его действие, не результат этого действия, которое можно было бы, за которое можно было бы принять внешние вещи по отношению к сознанию, а само действие, которое конституирует эти внешние вещи. Вот что такое файнейста, явление. Вот как происходит явление, или как явление является, абсолют изнутри, через сознание, выпрастывает свою полноту вовне, и вот это выпрастывание, деятельное, действенное выпрастывание и конституирует то, что мы воспринимаем, или то, что нам является как вещи. Причем эта активность не создает вещь в ее неподвижном и неизменном состоянии за пределами человеческого сознания. Он ее создает в процессе человеческого сознания, и, соответственно, эта вещь постоянно меняется, она постоянно воспринимается, она постоянно трансформируется, и она постоянно выражает в себе некоторое послание, которое и приводит ее к жизни. Вот абсолют, таким образом, можно сказать, что это абсолютная феноменология. Это абсолютная внутренняя феноменология, которая говорит о том, что источник явления – это центр сознания, который Фихте называет «я», и вот из этого центра сознания и проистекает процесс явления. А это и есть проявление, феномен, который нам является. Он является не извне, а он является в середине. Поэтому для Фихте чистый разум, то есть не радикальное мышление, не nous pathetikos, вот это пассивное, intellectus possibilis, пассивное сознание, страстное сознание, человеческое сознание, оно, или малое сознание, оно и есть феномен. Это очень похоже на Брентана. Феномен не перед нами, феномен не то, что мы вырываем из внесознательного мира и с чем работаем, как в томизме, в гносеологии томиста, а сам пассивный интеллект или сама наша такая нерадикальная субъектность, наша рациональность и есть феномен. Это и есть феномен, который развертывается сразу в двух направлениях, в перцептивном и в апперцептивном. То есть это феномен, феномен имеет внутреннее происхождение. Он двигается изнутри вовне, но одновременно он двигается извне вовнутрь, но только этого вне, где бы этот феномен получил бы необратимый такой фиксированный характер, нету. Это вне начинается тогда, когда феномен начинает приоткрывать бездну абсолюта, откуда он сам и берет свое начало. То есть это феномен как бы взаимозамкнутый. Он отходит от себя и возвращается в себя в самом своей феноменальности. Поэтому абсолютное «я», которое и есть бытие, и которое есть центр и жизнь вот этой радикального внутреннего измерения по Фихте, феномен, то есть он конституирует феноменологическое «я», «я ограниченное», «я неабсолютное», но таким образом, что в этой неабсолютности ограниченного «я» дает о себе знать и абсолютное «я». То есть «я» и абсолютное, и неабсолютное являются тем же самым «я». И поэтому, интересно, Фихте, немного играя словами, интерпретирует имманенс как и эмананс. Имманенс, то есть имманентность, присущность, здешность, нетрансцендентность. Имманентность он воспринимает как эманацию, эмананс, эманенс, то есть как то, что изливается, то, что является себя. Отсюда он отождествляет нерадикальную субъектность или пассивный интеллект с таким понятием, как сквозь, дух. Сознание, кантианское сознание, которое есть единственное основание и как начало и конец чистого рассудка в модели Фихте становится средой, если угодно, именно средой, сквозь которую действует феноменология внутреннего абсолютного субъекта, то есть феноменология духа, не гегелевского, а фихтианского духа, как раз воплощает себя через это диалектическое движение. То есть феномен у Фихте приобретает совершенно особое значение. То есть это уже даже не то, что у Рейнгольда, очень близко к Рейнгольду, но гораздо более фундаментально. Рейнгольд просто говорит о некотором конститутивном, формообразующем могуществе рассудка, чего нет у Канта. А Фихте дополняет это могущество его онтологическим обоснованием, в качестве которого выступает абсолютное «я» Или чистое бытие. В принципе, в некоторых пассажах можно предположить, что Фихте трактует эту проблематику точно так же, как и рейнские мистики. Потому что этот радикальный субъект в структурах гносеологической антропологии никоим образом не отрицает у Фихте трансцендентное измерение. На нем Фихте особенно не настаивает, но в некоторых пассажах своих он говорит, когда он говорит о боли, о высшей морали. Вот высшая мораль для него – это как раз вот достижение тех уровней внутренней достоверности, которые представляют собой максимальную чистоту и концентрацию как раз этой субъектности, Ихайт. То есть мораль выстраивается не ограниченным, не между ограниченным малым я и какими-то абстрактными предписаниями или какими-то структурами трансцендентными в отношении его, а мораль выстраивается внутри самого акта человеческого мышления, человеческого бытия, человеческой жизни. Это мораль по отношению к самому себе, точнее к тому, что являет себя сквозь жизнь, бытие и мышление человека. И вот то, что являет себя через данного конкретного человека в своей глубине, и есть исток морали. Если человек согласуется с этой внутренней моралью, он согласуется с божественной моралью, потому что в этом центре сознания, в этой предельной интериорности и происходит пересечение плана имманентности и плана имманации трансцендентной вертикали. То есть трансцендентное имманирует в имманентное, и смыкаются они в точке внутреннего «я». И, соответственно, феноменальный мир – это не мир вещей для Фихте, но мир откровения, мир открывания, мир явления, мир явления чего? Абсолюта. И это явление абсолюта происходит не извне по отношению к человеку, а сквозь человека. Человек является дурх абсолюта, он является сквозь, он является средой, сквозь которую, через которую абсолют феноменологически проявляет себя. И здесь, конечно, уже у Фихте мы сталкиваемся с полным отрицанием Динканзих. Тоже феноменологическая черта, в смысле Брентана или Гуссерля. Можно сказать так, что Фихте радикально отрицает натюрлихе Эйнштейнг. Фихте полностью отвергает естественные установки, считая, что, будучи абсолютно уверенным, убежденным, что вещей, которые существуют вне пределов сознания, не только нет, но и быть не может. Это не просто гадательная неуверенность чистого разума Канта. Это обоснованное всем наукоучением, всей философией, всей теорией самого Фихте заключение, онтологическое заключение не о том, что там мы не знаем вещи в себе или мы не можем ее обосновать. Ее просто нет и ее не может быть. Потому что все, что есть, феноменально. Все, что есть, феноменологично. Все, что есть, представляет собой файнейста, явление, проявление, объявление, заявление абсолюта, которое осуществляется через структуры сознания. Но речь идет о том, что внутренний человек не является субъектом. Вот здесь мы как раз присутствуем вот в этом отвержение динканзих, вещей в себе или внешнего мира, рес экстенция, которая упраздняется, вместе с ней упраздняется первичность рес коганс. То есть и картезианского, и нерадикального субъекта тоже больше нет, потому что он взрывается, он становится дурх, он становится сквозь. Он был таким обоснованием бытия, самодовольным обоснованием бытия в «Когите эрго сум» у Декарта. Он был таким раздутым монадическим шаром, внутри которого происходит такая калькуляция, вечная калькуляция рациональных подсчетов. Он был просто отражением, этот вот внутренний человек был просто отражением внешнего человека, то есть совсем обессилевший внутренний человек, такой зеркальный, просто недееспособный и полностью предопределяемый внешним миром, который стал могущественным. Мы говорили об истоке и тайне беззакония этого могущества внешнего мира, о дворце сатаны в Экстернус на предыдущих лекциях. Но вот смотрите, у Фихте просто он взрывает. Он перестает быть последней инстанцией. Теперь субъект качественно меняет свое значение. Субъект философии нового времени. Но даже еще и субъект Фомы Аквинского. Субъект такой умеренной схоластики, не двигающийся в сторону гомо интимус, тоже подвергается деконструкции. Он становится дурх. Он становится промежуточной инстанцией, средой, через которую гораздо более глубокая инстанция, имманентная и одновременно имманационная, действует через феноменологию. То есть феноменология для Фихте – это ключ к наукоучению. Это не просто вот он использует этот термин, да, он его использует, он его трактует, да, он трактует, да, он применяет феноменологические методы, которые напоминают феноменологию Брентана, Гоцеля и Хайдеггера, но он еще просто и есть феноменолог, потому что в нем мы видим все основные моменты, вот в такой феноменологии Фихте мы видим все основные моменты классической феноменологии: отрицание вещей в себе, представление о активной, это тоже важно, татхандлюнг, то есть не татзаха, а татхандлюнг, не о том, что есть дата, что уже нам дано, как внешний мир, а что нам есть процесс давания, есть гифт, есть донум, есть не датум, а донум, то есть то, что дается, дается сквозь нас, и это дается не просто нам, а это дается сквозь нас, потому что мы и есть дар миру, то есть человеческое сознание, человеческое бытие, есть дар, сквозь который мир конституируется. Это дар нам, и мы же самый дар, и мы это дарение одновременно. А вот истоком этого дарения является то, что Фихте называет «их» или «абсолютным я», что совпадает с «нус поэтикос» и с радикальным субъектом. Поэтому если мы теперь применим понятие или модель радикального субъекта и активного интеллекта к этой картине, к картине философии Фихте, мы получим довольно законченную картину. И эта картина будет в полном смысле слова совпадающей с полной версией феноменологии как таковой. На этом мы, наверное, сегодня закончим такую вводную лекцию о Фихте. А на следующей лекции, также посвященную этому мыслителю, мы поговорим о диалектике абсолютного «я» у него же и продолжим расширение поля феноменологии на сей раз за счет такого бездонного, бескрайнего океана немецкой классической философии. Всего доброго.